С противоположной стороны улицы подошел человек без шляпы, без галстука, в тапочках. Видно, вышел покурить перед сном. — В чем дело? — Госпожа, пьешь, — обратился он к одной из женщин, по всей видимости, консьержке. Имя консьержки образовано от французского выражения, обозначающего упрямец, медный лоб. «Бедный котик! Его, видно, мальчишки сбили в эту канаву», — вмешалась кошатница. «Ох уж эти мальчишки! Будь моя воля, я бы всех их отправила в исправительные дома до совершеннолетия». «Петухов бы туда отправить!» — откликнулся кот. «Мальчишки хоть не орут весь день напролет под тем предлогом, что, может быть, взойдет солнце». «Я сбегаю домой», — сказал человек в тапочках. «У меня есть одна штука, которая поможет вытащить его оттуда. Подождите минутку». «Надеюсь, он не шутит», — сказал кот. «Я начинаю понимать, почему в сточных канавах всегда застаивается вода. Попасть сюда легко, а вот обратный маневр чуточку сложнее». — Не знаю, что и придумать, — сказал Петерния. — До вас никак не доберешься. Уж очень место неудобное. — Сам знаю, — ответил кот. — Если б я мог, то вылез бы и без вашей помощи. Приближался еще один американец. Он твердо держался на ногах. Петерния объяснил ему, что происходит. — Can I help you? — спросил американец. «Не могу ли я вам помочь?» «Lend me your flashlight, please», — попросил Петерния. «Одолжите, пожалуйста, ваш фонарик». «О, yeah», — сказал американец и протянул ему свой карманный фонарик. «Да, конечно». Петерния снова лег на живот, и ему удалось краем глаза увидеть кота. Тот воскликнул. «Вот-вот, посветите мне этой штуковиной». «Похоже, что так что-нибудь выйдет. Она что, американшкина?» «Да», — сказал Петерния, — «я вам спущу свою куртку, попробуйте за нее уцепиться». Он снял куртку и опустил ее в канаву, держа за один рукав. Люди начинали понимать кота. Они привыкали к его акценту. «Еще немножко», — сказал кот, — и подпрыгнул, чтобы уцепиться за куртку. Послышалось страшное ругательство — на этот раз на кошачьем языке. Куртка выскользнула из рук Петерния и исчезла в водостоке. — Что случилось? — взволнованно спросил Петерния. — А, черт побери! Я только что стукнулся башкой о какую-то штуковину. Чертовски больно! А моя куртка, — поинтересовался Петер. — I'll give you my pants, — предложил американец и начал снимать брюки, чтобы помочь делу спасения. «Я дам вам свои брюки». Сестра Петерния его остановила. «It's impossible with the coat. Won't be better with your pants», — сказала она. «С курткой ничего не вышло, и с вашими брюками лучше не будет». «О, yes», — согласился американец, застегивая брюки. «Что он делает?» — возмутилась шлюха. «Он в дымину пьян». «Не давайте ему снимать штаны посреди улицы, ну и свинья!» Толпа вокруг все росла. Освещенная электрическим светом, дыра водостока приняла странный и зловещий вид. Кот чертыхался, и эхо его ругательств, странно усиленное, доносилось даже до последних прибывших. «Мне бы хотелось получить назад свою куртку», — сказал Петерния.